Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Из нашего урока Эц Хаим. Есть зал нижней любви и зал высшей любви. Если бы кто-то меня спросил, что такое Каббала, я бы сказал, это учение о зале любви. Но тогда невежественный постановщик вопроса стал бы расспрашивать, а что такое зал? И чтобы этого и подобных вопросов избежать, я бы сказал, это учение о любви. Что мы изучаем и что мы используем в нашей повседневной жизни? Учение о любви. Не веру мы распространяем вроде. Любите друг друга. И то проще. А любовь саму по себе, не связанную с чем-то вне себя, а саму любовь. Приспосабливая себя, внутренне приводя себя в соответствии с этим учением о любви, становишься объектом любви. Любовь тогда делает в тебе свои насечки. Делает свои насечки в автоматические. Ты автоматически начинаешь любить все и всех, и вне себя. А не потому, что это какая-то доктрина, догма или мицва, религиозная групповая заповедь. Люби ближнего своего. Другими словами, это твоя обязанность и долг. И это потому, что никто таким образом не может полюбить кого бы это ни было. Можно дать кому-то команду сделать что-то, что происходит вне его, но давать приказы тому, что внутри человека, не может никто. Государство издает закон, и человек подчиняется, повинуется закону. Повиноваться уже предполагает некое принуждение. Я хочу сделать то-то, а закон ставит мне в обязанность что-то иное. Любовь же не обязывает ни к чему. Любовь – это то, к чему человек должен и может стремиться из самого себя. Но откуда приходит человеку это желание к любви? Я не говорю о животной любви, о сексе, любви к своим детям, любви по принципу «я почешу твою спину, чтобы ты почесал мою». Не об этом здесь идет речь, а об истинной любви. Ее невозможно навязать ни себе, ни другому. Так откуда же приходит аппетит к любви? От нашего общего источника, который полон любви. Это понятно? Эйн Соф. Я даже не говорю о четырехбуквенном имени Авая. Конечно, Авая исходит из того же источника. Но Авая – это уже матрица Вселенной. А источник Вселенной – это Эйн Соф, формирующий Создателя Авая в четыре этапа, и который, кстати, кетером, пятым не является. Это только некая подходящая форма принятия Эйнсофом, чтобы создать мир. Наше страстное стремление к любви приходит, естественно, от Авая. Но если мы идем дальше, выше Авая, там безграничная сфера Эйнсоф. Все едино, все единосущая любовь. Вот что такое любовь. На самом же деле, эти мои слова, которые я пытаюсь произнести, вовсе не охватывают сути того, что есть любовь, потому что любовь непроизносима. Там, где начинается настоящая любовь, бессилен какой-либо язык. Вот это, вероятно, лучшее определение, что такое любовь. За что можно как-то ухватиться? Что такое любовь? Как ее описать? Можешь узреть, что есть любовь только тогда, когда уже не находишь больше слов, чтобы описать ее.